Старухи без стариков. Владимиру Сякину. Старух было много, стариков мало. То, что гнуло старух, стариков ломало. Старики умирали, хватаясь за сердце, а старухи, рванув гардеробные дверцы, доставали костюм выходной суконный, покупали гроб дорогой, дубовый, и глядели в последний, как лежит законный, прижимая лацкан рукой пудовой. Постепенно образовались квартиры, а потом из них слепились кварталы, где одни старухи молитвы твердили, боялись воров, о смерти болтали. Они болтали о смерти, словно она с ними чай пила ежедневно. Такая же тощая, как Анна Петровна, такая же грустная, как Марья Андреевна. Вставали рано, словно матросы, и долго темные, словно индусы, чесали гребнем редкие косы, катали в пальцах старые бусы, ложились рано, словно солдаты, а спать не спали долго-долго, катая в мыслях какие-то даты, какие-то вехи любви и долга, и вся их длинная, вся горевая, вся их радостная, вся трудовая вставала в звонах ночного трамвая, на миг бессонницы не прерывая.